Добить монстра не составило труда. В несколько ударов я наконец-то раскроил череп этой твари. Ее ноги подломились, но она все никак не хотела умирать. Пришлось нанести еще несколько ударов, и лишь когда лезвие топора полностью исчезло в мозгу паучихи, она наконец-то умерла. Получен 17 уровень. Получен 18 уровень. Получено 1 очко развития. Я слегка пошатнулся, яд пускай и не был мгновенным, но бесследно для меня не прошел. В голове шумело, а зрение слегка теряло фокус, когда я пытался рассмотреть мелкие объекты, да и усталость чувствовалась куда сильней. А вот раны пускай и болели, но не настолько сильно, как должны были бы. Мне даже пришлось встать на колено, чтобы не потерять равновесие. И именно в этот момент появились пауки-солдаты. Они сразу выделялись большим размером, чем их собратья, и некого рода камуфляжной расцветкой. Прибежали они с соседней улицы, как я и предполагал, скорее всего были на охоте или чем-то подобном. Но было уже поздно, их королева, или кого это я убил, уже мертва. Издав мерзкий звук, пауки бросились вперед. Их было немного, около десятка, ростом максимум мне по пояс. Правда, бегали весьма быстро, куда быстрее, чем я мог в таком состоянии. Я даже прикрыл глаза, у каждого монстра есть свое время. И хороший монстр отличается тем, что он вовремя умирает. Резко встав, я вонзил когти в брюхо прыгнувшего на меня монстра. Видимо, я задел что-то важное, потому что тот умер мгновенно. Второго, что бежал за ним, я встретил ударом топора прямо промеж жвал. Может, монстры и умирают. Даже соглашусь, что главная черта любого дракона – умереть поэпичней. Но мое время еще не настало. И уж точно я не должен умереть от каких-то насекомых, что пришли на мою землю. Короткий отдых дал немного сил. Да и пауки не ожидали такого отпора, так что четверых я убил сразу. Остальные уже действовали осторожно. Они прыгали и впивались в меня жвалами, но я не хотел так просто умирать. Я перехватывал их лапы и ломал их, бил по глазам и ударами ног сбивал их прыжки, использовал все, что попадется под руку. Одному из монстров я пробил голову его же оторванной лапой. Я не знаю, сколько это длилось. Бой смазался в одно сплошное кровавое мгновение. Перерубив топором последнюю тварь, я упал на колени, весь в крови, паутине и какой-то зеленой дряни. На моих глазах огонь из подожженных мною домов перекинулся на соседние, и это было красиво, но сил наслаждаться уже не было. Последний бой измотал меня полностью. Новые укусы не особо поспособствовали улучшению самочувствия, так что я все же упал лицом в асфальт, радуясь, что это наконец-то закончилось. Я отстоял свое право на эту территорию, по крайней мере, пока что. Сознание наконец-то вернулось ко мне. Я лежал на асфальте, задыхаясь от дыма, что заполонил все вокруг. Это горели подожженные мною дома, всю улица была объята огнем. Благо, лежал я посреди улицы и жар пламени еще не обуглил мое тело. С трудом, но мне удалось подняться на колено. Никаких трупов пауков вокруг не было, лишь падающие хлопья золы мерно устилали все вокруг. Это похоже было на снегопад, только вот он не приносил прохладу для тела. Да, хоть я и был далеко от зданий, но их жар все равно заставлял морщиться от неприятных ощущений. А еще я не видел солнца. Ни солнца, ни звезд, дым полностью закрывал обзор. Оружия тоже нигде не было. Мне все больше и больше не нравилась ситуация, в которой я оказался. Внезапно, меня скрутило и вырвало черной массой прямо на асфальт. Блевал я долго, такое ощущение, что успел исторгнуть из себя половину кишечника. Тем временем, черная масса вела себя необычно. Она сформировала овал, около метра в длину и полуметра в ширину. На этот раз, я упал на спину, стараясь унять спазмы пищевода. Зола все падала и падала сверху, неприятно опускаясь на лицо. Наконец-то, я нашел в себе силы встать, нужно было разобраться, что здесь вообще происходит. И для начала, что это за чужой вылез из меня. На коленях, я подполз к сформировавшемуся зеркалу. Да, это определенно было похоже на зеркало, только неправильное, как будто не стекло это, а черная отполированная поверхность. И внутри этой поверхности что-то отражалось, но что я опустился пониже, чтобы рассмотреть. Внезапно, из глубины зеркала появилась рука. Она прошла сквозь поверхность, как будто став тем же холодным черным материалом. Она схватила меня за шею, начав медленно затаскивать внутрь. Я пытался упираться, но силы тут были явно неровные. И вот, мое лицо уже начало погружаться в это зеркало, как внезапно. На этот раз пробуждение было настоящим. С паническим вдохом, Я резко поднялся. Как и ожидалось, по всему телу прошлась волна боли, но она была ничем, в сравнении с тем облегчением, что я испытал. Небо было нормальным, пожар в домах уже начал угасать, а главное, меня никто не душил, но все же, меня вырвало, на этот раз чем-то зеленоватым. Раны, оставленные жвалами, слегка нагноились, но ничего серьезного. Осмотревшись, я убедился, что вокруг все, как и должно быть. Топор застрял в одном из монстров, сами трупы лежат как надо и что прочих элементов наваждения нет. Закончив блевать, я поднялся. Я опять был голоден и абсолютно не удивлен этим фактом. Тело успело заживить самые опасные раны, но для VIP-доступа оформите подписку на несколько килограмм мяса. И, что самое приятное, я прекрасно видел, где это мясо можно достать. Скажу честно, никогда не ел насекомых. Ну, кроме раков, но я не уверен в их классификации. А, ну и муравьев в детстве, но это, как говорится, было давно и неправда. Впрочем, и сейчас я не так, чтобы хотел съесть паучиху, но надо. Это один из тех моментов, когда ответ на вопрос «почему?» просто надо. Это как символ или ритуал уничтожения того, кто пришел на мою территорию и решил бросить вызов. Варварский, дикий, абсолютно нелогичный ритуал, который я все равно исполню. Мяса в паучихе оказалось не так, чтобы много. Внешний экзоскелет, что сказать. Пришлось усердно порубить ее топором. И вновь мне помогла тележка, на нее поместились все отрубленные конечности. Отрубал я их по самую первую фалангу или сустав, не уверен в названии. Там ноги были самые толстые, а значит и мясо побольше. Напоследок еще отрубил жвала. Из них могут получиться неплохие боевые серпы, но это уже на будущее. Судя по теням, без сознания я лежал не более часа, так что до темноты у меня было много времени. Даже собирающийся кислотный дождь не особо портил настроение, ведь впереди себя я толкал тележку, заполненную мясом моего врага, первого реального врага, а не раздражающего некроманта или просто случайного монстра. Как там было, мужчину определяют его враги. Чушь полная, но сейчас это приятное грело мое ЧСВ. А еще я наконец-то словил то самое чувство. Редкое чувство того, чего сложно описать. Это как будто игра, над которой ты трудился, стала новым мировым хитом. Или когда тебе удалось продумать схему инвестирования, которая принесла тебе 200 доход за 2 года. Или когда смог наладить сбыт артефактов, получая и за посредничество, и за эксклюзивные товары. В испытаниях можно было найти много интересного. В общем, невероятное чувство удовлетворенности и гордости за себя самого. В свой новый дом я зашел в весьма хорошем настроении. Во-первых, потому что я всегда оставляю себе что-то на будущий перекус. Полезная привычка. Вот пришел голодным, и есть что перекусить. И сразу приятно, не дичаешь и не пытаешься отгрызть кусок сырого мяса. Первым делом, я дотащил тележку до второго этажа и лишь тут задумался. А как, собственно, готовить это мясо? Обычно, я его жарю, это самый простой путь. Но с другой стороны, раков, вроде как, варит. И, опять же, вроде как они с пауками должны быть в этом плане одинаковыми. Но чтобы сварить такую гору хитина и мяса, нужна будет как минимум ванная, а то и целый мини-бассейн. Но для начала, все равно нужно опять принять душ. Да. Перерасход чистой питьевой воды. Причем такой, что уже завтра придется опять идти в магазин за ней. Но я был настолько заляпан кровью и сажей, что к еде в таком виде нельзя даже подходить. Пока смывал с себя грязь, даже немного успел подумать. Вот какие есть варианты приготовить насекомого. Вариант первый – съесть в сыром виде. Он нам не подходит, да и вряд ли я смогу прокусить такой толстый хитин. Хотя в любом случае, так делать не буду. Второй вариант, наверное, зажарить в масле, но столько масла я не достану и опять же есть шанс попросту не прокусить панцирь. А вот третий вариант, для начала попытаться вскрыть панцирь. Для мелких насекомых это абсолютно нерациональное занятие, мяса у них почти нет. Согласитесь, если вам за пару тысяч дадут несколько кусочков мяса, вы немного охренеете от цен в ресторане. Другое дело, если подадут целого лобстера, у которого съедобны несколько кусков мяса, но это уже детали. В общем, вариант с изначальным расчленением я посчитал вполне пригодным. Для этого у меня был топор, которым я мог изначально пробить броню, и когти, ими было удобно расширять трещину. Ну и естественно, не обошлось без косяков, мясо попросту прилипало к хитину. Насколько я понял уже в процессе, в теории нужно сначала обварить конечность, Тогда мясо с нее будет сниматься куда легче. Ну да тут уже ничего не поделаешь, попросту негде. Дождь уже вовсю падал, но я был в безопасности, даже успел убрать все с крыши, включая Захара. Тот вел себя очень тихо и старался не шевелиться, когда я его нес. Кстати, теперь у него был не только цветок, но и один небольшой листик. Ха, видимо, таки внял фразе о фотосинтезировании. Хм, да и мух я давно не видел, неужели реально научился их ловить, на редкость полезный предмет интерьера. Как только я об этом подумал, внезапно что-то ткнулось мне в локоть, едва не заставив отпрыгнуть. Это был Захар. В первое мгновение я уже собирался одним движением разрубить его цветок пополам, благо в руке как раз был острый нож. Но все же я быстро понял, что он не собирался меня кусать. Он даже не открыл пасть, просто ткнул ею. «Ты бы это, поосторожней», — хмыкнул я, нормализуя резко возросший пульс. «Я, человек нервный, точнее был нервным, сейчас, вообще пиздец. Так еще и с ножом, прикинь, я бы такому, как я, и стакана металлического не доверил, точно ведь убьет им кого-то». Но Захар не очень внимательно слушал меня. Он пару раз качнулся, как будто стараясь дотянуться до руки. Я посмотрел на него, после чего оценивающе перевел взгляд на нож. «Ну смотри, братан, я-то могу подставить тебе руку, но во второй, у меня острый нож. И знаешь, я так подумал, в общем, я тебя сразу рубану, под корень. Потому что если ты и сейчас попытаешься меня убить, значит ты либо слишком умный и заманиваешь меня в ловушку, а это может сказаться в будущем, либо слишком тупой и смысла тебя держать нету». И я пододвинул, поставив ее прямо над его горшком. Мне аж интересно стало, что же он придумает. А Захар тем временем стал тыкаться в большой красный отек, один из следов укуса паучихи. Яд мой организм поборол, но конечность в том месте все еще дико болела. Но опять же, не настолько, чтобы я не мог ею пользоваться. А значит, ничего серьезного. Внезапно, я ощутил укол зубов на руке. Очень слабенький укол, такой, что едва прокусил кожу. Хмыкнув, я отвел руку в сторону, но цветок не спешил смыкать челюсти. Да, если он укусит, мне будет больно. Вот прямо реально больно. Возможно, я даже закричу и уж точно расстроюсь. И за свою конечность, и за то, что мне придется зарубить Захара. Вот такой я сентиментальный монстр. Захар сделал еще пару таких укусов, после чего успокоился. Чего он хотел добиться, я так и не понял. Видимо, мне еще не достает монстрячести для такого. Кстати о ней, пока отделял мясо, а работа эта сугубо механическая и не очень быстрая, у меня было время подумать над распределением очков характеристик. Все же два уровня получил. На всякий случай, потратил я их между мудростью и интеллектом. Все же нужно иногда браться за голову, так сказать. Но и злоупотреблять этим не нужно, конечно. А вот очко развития я оставил на потом. Есть у меня теория по левелапам для монстров. В плане, по продвижению по рангам. Если первое повышение было на 10 уровней, значит второе будет либо на 20, либо на 25. Почему? Потому что звучит логично, что ли? Это такая цифра, за которую удобно зацепиться. И пока система показывала, что при возможности она всегда цепляется к таким цифрам. Не к ним на 5 уровней, какое-то крутое умение на 10. Опять же, повышение ранга на 10. Нету каких-то совсем случайных значений по типу 7 или 11. Логика, конечно, была надежная, аки швейцарские часы, но других предположений у меня все равно не было. А значит, нужно бы пока притормозить с растратой очков развития, вдруг на 20 получу следующий ранг и смогу что-то прокачать. Аж интересно, как можно улучшить трансформацию. Мяса и правда оказалось не так уж и много, точнее говоря, как бы много, но хитиновых частей еще больше. И я уж так подумала, почему бы не сделать из этого котлеты, ведь все, что мне нужно, это механическая мясорубка и немного специй. Но подумав, я все же махнул рукой, с механической мясорубкой такие себе котлеты, да и там желательно добавлять того же лука. Да и вообще, за мясорубкой придется куда-то идти. А вот сварить и подать с найденным соусом для морепродуктов, да, это ненормальный соус. Но все же к мясу насекомого он должен подойти вполне неплохо, наверное. Я вот не был уверен, никогда раньше не ел гигантских условно-разумных паучих. Мангал я расположил внутри, открыв форточку для выхода дыма. Прямо на мангал поставил кастрюлю, где уже была вода, варить так варить. И лишь закидывая в воду первые куски кое-как нарубленного мяса, я заметил одну вещь. Правая рука, которую кусал Захар, выглядела намного лучше левой. Отек почти сошел, да и множество мелких ран полностью затянулось. Даже кожа приобрела нормальный цвет, без этой вот красноты. И это поразило меня. Поразило даже не самим фактом. Подумаешь, цветок может синтезировать что-то, что борется с ядом. Сам факт того, что Захар решил не пытаться укусить меня, а наоборот, исцелить, это было невероятно приятно. Как будто я наконец-то смог приручить дикое животное. Хотя, если не напирать на определение, по сути это и произошло. И уж тем более приятно, что у него оказалась такая приятная особенность, как возможность синтезировать антидот. По этому поводу я закатил пир. Не для себя, конечно, для Захара, разрезал себе вену и набрал целый стакан своей крови. А потом еще один, когда он обколол и остальные части моего тела. После этого, мое выздоровление пошло куда как быстрее. И посмотрев на часы, я решил сегодня отдохнуть. Можно сказать, разрешил всем желающим делать что угодно на моей земле. Ну, пока они не потревожат меня. Ладно уж, сегодня у меня небольшой, хотя нет, очень даже большой праздник. Сразу два великих успеха. А мясо паучихи, кстати, оказалось совсем дрянью, и весьма заметную часть я отдал Захару. Не часто я его балую мясом, так что он наверняка остался доволен, у него-то вряд ли есть вкусовые рецепторы. Но все же чисто из-за ритуальной части, большую часть я съел сам. Так что из больших дел теперь осталось лишь найти людей. Но этим я уже займусь завтра. Интерлюдия 6. Маски. Твою ж мать, как-то совершенно устало резюмировал Кицалькатль. Что там? Насторожился Марс, доставая из инвентаря молот. Привал. И, по всей видимости, надолго. Не став спорить, Марс уложил зеленую, которую он нес на плече, на землю. Она выжила, ей очень повезло с лутом. Из лесного бога выпало интересное кольцо. Помимо плюс 10 ко всем параметрам, оно еще и давало ряд бонусов при нахождении в лесных биомах. Среди этих бонусов – сопротивление ядам и ускорение регенерации. Но даже со всем этим, зеленая все еще не пришла в себя. А ведь уже прошло более 3 часов, но сейчас это было не так важно. Постепенно, яд отступал, и в выздоровлении девушки уже не было сомнений. Сомнения были в том, дадут ли им дожить до этого времени. 4 часа утра, та самая пора, когда солнце только-только начинает вставать над горизонтом. Уже не ночь, но все еще очень темно. И в этой темноте яркими факелами горел поселок. В свете пожара было видно, как между домами бегают фигуры людей и монстров. Иногда вспыхивали короткие перестрелки, но кому как не маскам знать, в поселке особо сильных бойцов не было. И даже если бы они имелись, монстров было реально много. Пока двое парней наблюдали за войной в поселке, зеленая внезапно очнулась. Она захрипела, сделав несколько панических вдохов, и ее тут же стошнило чем-то темным. Впрочем, выглядела она уже куда лучше, чем час назад. А главное, она пришла в себя, и теперь ее не нужно будет нести на руках. «Что произошло?» – спросила она, пытаясь отдышаться. «Не знаю», – ответил Кицалькатль, всматриваясь в бинокль. «Но нам сейчас лучше не высовываться. Иногда можно было рассмотреть уровни монстров. Они были не такими уже высокими. От 15 до 24. Опасно, но не для масок. Точнее говоря, не для масок, когда те находятся в боевой форме. Сейчас же все они были уставшие после ночного боя, а зеленая и вовсе едва пришла в себя. А тем временем бои начинали затихать. Все меньше людей отстреливалось, все больше монстров мелькало среди домов. Хорошо, хоть плотные кусты на кромке леса служили весьма неплохим укрытием для троицы. Видя, что они находятся в относительной безопасности, Марс решил провести небольшую ревизию. Результаты были не очень хорошими. Большую часть боеприпасов они израсходовали. Только у зеленой остался один магазин к СВД и запасной магазин как. Гранат тоже ни у кого не осталось, да и нормальная броня была лишь у Марса. Его доспехи и правда тяжело повредить. Бронежилет Кицалькатля был весьма потрепан, хотя и не пробит, а броня зеленая и вовсе имела множество дыр. В общем, лезть в бой в таком состоянии было не самой умной идеей. Тем более, что в этом не было так уж много смысла. Монстры обычно не трогали человеческое оружие или артефакты. А особым человеколюбием, чтобы лезть спасать других людей, никто из троицы не обладал. Так что решено было сделать привал. Заодно можно было и немного поспать, очень полезное занятие после изнурительного боя. Пока кто-то один наблюдал за ситуацией, двое других успевали вздремнуть и восстановить силы. То, что сон происходил на холодной земле, Малокова волновало. Как и предполагалось, к К утру монстры подутихли и даже начали покидать поселок, но было еще кое-что странное, впереди шли фигуры в темных балахонах, из-за расстояния и множества монстров вокруг, невозможно было рассмотреть их уровни и названия, но они не походили на монстров, но и на игроков тоже. Мысленно продолжив траекторию их движения, Кицелькат прикинул, что они должны были прийти из ближайшего городка, тут как раз было не так уж далеко, всего лишь 5-6 километров. А значит, нужно будет наведаться к ним. Подождав еще минут 20, троица осторожно двинулась к разрушенному поселку. Зеленая уже достаточно восстановилась, чтобы самостоятельно двигаться и держать оружие. Хотя, судя по виду, ей было все еще больно. Благо, за эти несколько часов с помощью кольца лесного бога она окончательно избавилась от отравления. При приближении последствия ночной схватки предстали во всей красе. Куча трупов, монстров больше, но и людей немало. Где-то были видны кучки гильз, свидетельство отчаянных попыток обороны, но в целом по игрокам прошелся эдакий каток из монстров, не оставив никого в живых. Но напрягало другое, некоторые трупы выглядели странно. Они были не разорванные, а аккуратно вскрыты вдоль туловища. И судя по всему, им вынимали сердца, хотя в окружающем месиве сложно было определить. Но все стало куда понятней, когда группа добралась до центральной улицы. Тут уже стало совершенно очевидно, что это были не монстры. По крайней мере, необычные монстры. Прямо на асфальтированной дороге лежали тела, вписанные в различные оккультные знаки. Судя по цвету, знаки эти рисовались прямо из крови жертв. Теперь все становилось намного интереснее и опасней. Убедившись в отсутствии монстров, маски вернулись в свой дом. Благо, его не подожгли, но радость продлилась недолго. Его не сожгли потому, что внутри проводили ритуал, прямо в главном зале, что теперь напоминал бойню. Все было заляпано кровью и внутренностями, как будто человека, чья нижняя часть лежала на полу, просто разорвало изнутри. А еще кто-то вскрыл их арсенал. Дверь в сарай просто выломали и вынесли оттуда много разного. Причем выносили как артефакты, так и автоматы с бронежилетами. И это наводило на очень плохие мысли. Но куда хуже было системное сообщение, что вскоре возникло у каждого перед глазами. Внимание! Новое глобальное задание. Пока игроки пытались выжить и сражались за свою жизнь, культ Назакхтана призывал своего владыку. Это был лишь один культ из множества, но именно они смогли добиться успехов и наконец-то пробудить свое божество. И теперь это божество требует подношений. Текущее задание. Уничтожить культ Назакхтана. Дополнительное задание. Не дайте воскресить Назакхтана. Уровень силы при воскрешении. Национальный босс. Добавлен новый эффект. Пробуждение. Древнее божество пробуждается от спячки. И оно обратило свой взор на этот регион. И даже просто заинтересованность такого сильного существа уже меняет саму реальность. Монстры в данном регионе получают перманентное усиление, вне зависимости от их типа. Глава 12. Собираться я начал с самого утра. Для начала, наконец-то сходил и забрал Аксу. Патронов к нему не было. Но не бросаться же оружие просто так, тем более, что значит буква С в аббревиатуре. Правильно, складный, так еще и укороченный. Я это к тому, что его можно удобно запихать в рюкзак и потом кому-то сбагрить. Основным же товаром было множество колец, что я нашел на трупах. Топор я отдавать не хотел, так что в довесок к бижутерии у меня были пистолеты. Дробовики решил оставить себе, как и винтовку Мосина, она мне прямо-таки приглянулась. Правда? Патронов к ней осталось мало, да и те вроде как были обычными, а не зажигательными. Отдельным вопросом было, а что же нужно мне, я думал над этим и пока пришел к не особо утешительному выводу, не так уж много. Удобное оружие, так там плевать будет на его параметры. Вот от какого-то бронежилета нет, пожалуй, все же бы отказался от него. Максимум, кольчуга. Мне нужна подвижность, это мое преимущество. С другой стороны, есть же вроде легкие броники. Ну и... конечно, патроны. От патронов я бы точно отказываться не стал. На редкость универсальный товар. ХМ, если так подумать, то неплохо бы еще всякие обвесы заполучить, а то и вовсе полноценный автомат. В общем, вроде как что-то мне нужно и на первое время этих целей хватит, а в долгосрочной перспективе уже что-то позже придумаю. Поначалу, я думал пойти ночью. Ну, типа незаметность. И вообще... когда как не ночью бодрствовать настоящему монстру. Но, к счастью, мозги у меня вовремя начали работать. Как-то вспомнилось, что ночью люди стараются укрыться, то есть найти их будет тяжелее, а вот монстров будет меньше, так что одинокую фигуру будет легче заметить. И что-то я сомневаюсь, что увидев бредущее по улице существо с подписью «Людоед в нике», игроки будут приветствовать ее чем-то помимо предупредительного выстрела. Прямо в голову, ага. Но вообще, днем проблем не исчезало. Для других я же монстр, так что шанс получить снайперский привет все равно высок. Другое дело, что если я замечу людей первым, тогда уже можно выстраивать какой-то диалог, желательно держа в руках оружие. На карте я примерно прикинул, где могут находиться игроки. Пока что нашел лишь несколько зданий в указанном направлении, но находились они по пути, так что не особо времени потеряю. Вообще, сейчас я ощущал дикую нехватку времени. Неплохо было бы заняться дрессировкой Захара, да и окрестности я знал не так, чтобы хорошо, тоже нужно это исправить. Столько дел и так мало времени. Эх, может начать спать по 4 часа? Так, Захар, я стоял перед цветком, застегивая рюкзак, я опять по делам, ты снова за старшего. Других не пускать, ну да ты и сам помнишь. А вот этот стаканчик, это тебе в качестве дневного сухпая. Сразу все не ешь, потом будешь сидеть голодным. Все, давай. Я хлопнул его по пасти, отдернув руку от попытки укусить. На это я лишь улыбнулся, у меня была четкая уверенность, что это скорее игра такая, и что серьезно кусать он не собирался. Эх, растет. Помню его еще маленьким цветком и все вот это ностальгическое. Из дома я вышел как обычно, оглядываясь и ожидая удар с любой стороны. Да, я все еще считаю себя главным хищником в этом районе, но это не значит, что я бессмертный. Есть тонкая грань между уверенностью в своих силах и идиотической беспечностью. В руках у меня была Масинка. Топор пришлось оставить, глупо бегать с ним наперевес. Эх, как же хорошо иметь инвентарь, ведь тот же топор никак иначе не используешь. Слишком он громоздкий, а огнестрел все равно нужен. И даже не столько против монстров. Первая проблема настигла меня буквально через 5 минут похода. Остановившись, я начал расшнуровывать ботинки. Запутавшись в петлях, я с легким рычанием разорвал шнуровку и сбросил обувь. Это было просто невыносимо. До сегодняшнего дня я как-то даже не замечал, насколько громко топаю. Этот мерный топот при ходьбе просто сводил с ума. И ведь даже когда я пытался передвигаться максимально бесшумно, все равно был отчетливо слышимый звук. Да, он был тише, но тут важна часть был. Освободившись от ботинок, я слегка пошевелил пальцами ног и аккуратно сделал несколько шагов. Хмыкнув, я уже куда увереннее пошел дальше. Это было приятно. Причем я даже не могу сказать, что именно вызывало такие эмоции. Просто ходьба без обуви была приятная и все. Да, видимо, скатываюсь в варварство. Интересно, как скоро я осознаю, что выделанные шкуры монстров куда лучше нормальной одежды. Тем не менее, отказываться и заворачивать в ближайший обувной магазин я не стал. Ведь реально теперь я передвигался бесшумно, при этом не прикладывая каких-то особых усилий. И ведь даже не заскрипит под ногой асфальтная крошка, она просто приятно впивалась в стопу. Но довольно скоро я вышел из условно своей территории, и тут пришлось уже держаться куда настороженней. Там, вокруг моей базы, монстры меня как бы знали. Ну, может, знали не конкретно меня, а что тут есть двуногий, раздающий свинцовые пиздюли. Но такая известность меня тоже устраивала. Тут же мною вполне могут возжелать перекусить любые встречные твари. Но важно было другое, я просто не знал этих мест. То есть, по карте я ориентировался и на память не жаловался. С чувством направления и расстояния тоже все в порядке. Но одно дело карта примерно 3-летней давности, а совершенно другое – реальная обстановка. Так что идти приходилось осторожно. Но монстров особо не было. Лишь пару раз я видел их вдалеке, но за это время я научился передвигаться незаметно. Забавно, скрытность нужна как и добыче, так и хищнику. При этом в почти равной мере. Один раз даже пришлось драться. Какая-то непонятная залетная тварь, гигантское насекомое. Похоже на то, которое я встретил в самом первом испытании, только немного слабей. Ну или я с тех пор стал невероятно сильней. В любом случае, бой продлился около 2-5 секунд и завершился вогнанным в глаз твари клинком. У меня же даже дыхание не сбилось, но я все равно упал на землю. Во-первых, не нужно лишний раз отсвечивать. Как гласит мудрость выживших, врагов всегда на один больше, чем ты рассчитываешь встреть. Во-вторых, ну, в общем, снизу слышно лучше, буквально. Внизу немного лучше слышно, когда кто-то рядом ходит. Параллельно я как-то даже засмотрелся на монстра. Не в плане некромонстрофилии, а на его серповидные окончания конечностей. У меня уже лежит дома пара жвал от паучихи. Так почему бы не взять еще одну пару серпов от монстра? Правда, я так и не придумал, как их использовать, ну да в хозяйстве все пригодится. Вот совсем одичаю, сделаю из них себе клинки. Они ведь, эти жвалы и серпы, острые весьма, да еще и с мелкими зазубринами или как это называется. В общем, действуют по типу пилы, увеличивая площадь контакта с телом врага. Вот какие умные фразы еще могу формулировать, значит пока еще человек, хотя бы в душе. Но в целом монстров и правда становилось поменьше. Иногда я обходил их по соседней улице, иногда пережидал, пока они пройдут, и при этом постоянно осматривал местность, стараясь выцепить человеческий силуэт. В этом проблема города. Человек может скрыться в любом здании, на любом этаже и смотреть с любого окна. Монстр, как бы, тоже, но им-то нахрена. Довольно скоро, я услышал первые выстрелы. Они послышались не так уж далеко справа, так что я начал медленно заворачивать в ту сторону. Для начала мне нужно найти людей в принципе, а потом уже можно искать тех, кого я спас. Если они еще живы, конечно. Ну да, впрочем, не так уж важно. Я побежал легкой трусцой, прямо через какое-то офисное здание. Побежал абсолютно бесшумно, в ботинках так бы не получилось. И хоть осколки стекла иногда неприятно впивались в стопу, но оно того все же стоило. Не пробивали до крови, и то хорошо. Еще несколько выстрелов скорректировали мой путь, и уже через несколько минут я аккуратно наблюдал за улицей. В этом мне сильно помогло найденное разбитое зеркальце. Даже высовываться не нужно было. Хм, надо будет запомнить этот момент и впредь носить такое зеркальце с собой. Как я и предполагал, там была группа людей. Это и логично, кому же еще тут стрелять, ах, да, черные балахоны. С другой стороны, было у меня одно неприятное предположение по этому поводу. Настолько неприятное, что думать о нем не очень хотелось. Например, что они могут быть и не монстрами вовсе. «Ты совсем идиот или да?» — послышался женский голос. «Ну давай, еще гранату кинь. Вдруг не каждая тварь в районе нас услышала». В следующий раз, второй голос тоже был весьма раздражен. «Обязательно дам им тебя сожрать. Не переживай. А пока сваливаем отсюда, пока». Молот, неуверенный голос прервал спорщиков. «Мы типа это не одни тут. У меня сигнал какого-то обнаружила». Последняя фраза заставила меня стиснуть зубы от гнева. «Ну конечно, какие же игроки без умений? Зачем учиться сражаться? Зачем становиться лучше? Можно же ведь просто получить 1-2 умения и потом ходить выебываться ими. Пиу, и вот уже огненный шар летит навстречу к врагу. Но потом как-то внезапно оказывается, что не все враги так просто умирают и что твои умения против них бесполезны. И вот тут уже игроки расплачиваются за свою наглость. Аж отвратительно, насколько они слабы без своих умений, не говоря уже о навыках. Где он? Послышался звук вскинутого оружия. Я не знаю. Где-то рядом. Уходим, пилот. Я понимаю, что ты не очень опытен, и что нормальный человек вообще с нами не пойдет, процедил сквозь зубы молот, но ты просто представь, что будет, если эта тварь ударит нам чуть позже в спину. Ищи давай. Я аж внутренне подобрался, готовясь выпрыгнуть. Ну или резко подняться и выстрелить в голову главаря отряда, после чего перейти в ближний бой. Вряд ли они будут ожидать, так что еще как минимум одного зарезать удастся. Ну а с последней с ней я уж как-то совладаю, что мне один человек. Лишь спустя пару секунд я вспомнил, что вообще-то пришел в гости. Не убивать игроков, а торговать с ними. Я понимаю, что война – это продолжение торговли другими методами, как сказал один классик. Но это было давно, неправда, и вообще тут другое, это понимать надо. К тому же, это неплохой момент, чтобы познакомиться. Слушай, а это точно монстр? Не знаю, возможно и не монстр. Я же просто ощущаю живых существ. Эй, есть кто? Уже более громко сказал молот. Я предлагаю разойтись мирно. Молот, шикнула девушка. Время поджимает, уходим. Я все еще думал очень быстро, прикидывая разные варианты. Можно было проигнорировать их и проследить, куда они уйдут. Но ведь не факт, что они пойдут напрямую к своей базе. Можно было упасть им на хвост, но это весьма проблематично, когда у игроков есть такое умение. По крайней мере, проблематично будет сделать это незаметно. С другой стороны, есть вариант просто пойти на контакт. И вроде как это куда опаснее для меня, но они ведь вряд ли будут стрелять сразу, верно? А если не будут, я смогу подойти. А если я смогу подойти, там уже непонятно, Кто для кого будет опасней? Не разойдемся, достаточно громко сказал я, ведь вы-то мне и нужны. Я осторожно поднялся из-за подоконника, держа в руках винтовку. Стволом вниз, разумеется, мне не очень нужно сразу начинать убивать. Если точнее, мне вообще не нужно никого из них убивать. Ну и зачем мы тебе нужны? Слегка напряженно спросил молот, держа в руках сайгу. Вот этим тварям мы тоже были нужны. Как видишь, они эту нужду не пережили. Лишь сейчас я рассмотрел, с кем они дрались. Обычные гончие. Нужно, кстати, будет как-то их найти. Мясо у них вполне неплохое. Огнестрел был только у главы маленького отряда. Точнее говоря, может он был и у других, только эти другие пока не спешили им пользоваться. У названного пилотом был меч и небольшой щит. Он как раз стоял ближе всех ко мне. Ну а оставшаяся безымянной девушка держала вокруг себя сформировавшиеся ледяные стрелы, полуметровой длины. «Мне кое-что нужно от вас. Точнее говоря, хочу предложить выгодную торговую сделку. Очень интересно. Как насчет нет, молот?» — подала голос девушка. «Но ты ведь даже не знаешь, в чем состоит предложение». Я начинал слегка закипать. Наглый игрок бесил меня, сразу отказывать, не очень-то культурно. Не культурно, сидеть в засаде с винтовкой, когда рядом проходят другие игроки, наводит на хуевые мысли. Молот, да что такое, не выдержал он. А ты внимательнее посмотри, голос девушки был очень сухой и сосредоточенный, может и поймешь, если в глаза перестанешь долбиться. Да не так я себе представлял знакомство, сейчас ведь реально все может дойти до скоротечного боя. Да, на крайний случай, можно и просто отступить, или убить кого-то и отступить, или убить кого-то, отступить и упасть на хвост, нанеся потом удар в спину. Начать нужно, наверное, с этого пилота. Что, он секунду непонимающе смотрел на меня, ох, да ёб твою мать, страшно, человек, сказал я тем самым глубоким голосом, который присущ настоящему монстру. Решай быстрей, девушка добавила еще пару ледяных стрел, что уже слегка дрожали в воздухе, деремся или уходим, скоро сюда придут люди графа, и даже если не придут, лучше убираться. Затянулась небольшая пауза, во время которой я смотрел прямо в глаза молота. Я точно знал, реши он выстрелить, я успею это заметить. Да и что мне одно пулевое ранение, если же он зарядил дробь, так и вообще просто болезненный удар. А вот после этого уже меня не будет ничего сдерживать. Не знаю, какие у них уровни, но до 20 я свой точно добью. И у меня не будет никаких моральных проблем, чтобы попробовать его мясо. Ладно, выходи, только медленно, решился молот, опуская оружие, и оружие в руках не держи. Я хмыкнул, закидывая винтовку на плечо. Глупые люди не понимают, что руки и есть главным оружием монстра. Руки и голова, причем второе, в куда большей степени, чем принято считать. И что ты там хотел предложить? Да твою же мать, молот, не выдержала девушка, уходим, поваркуйте в дороге. Еще секунду постояв, оценивающе оглядывая меня, он кивнул. Я лишь мысленно хмыкнул, с легкостью перепрыгивая через подоконник. Этот прыжок заставил пилота слегка дернуться, ведь сделано это было с какой-то невероятной легкостью. Той самой легкостью, с которой я убивал свою добычу. Уже через несколько секунд, мы вместе бежали легкой трусцой, не забывая внимательно следить по сторонам. Я бежал рядом, но как бы слегка в стороне от основной группы. К слову, топали они настолько громко, что я даже поморщились, на их фоне я и правда был парящим над землей призраком. Естественно, я присматривался к игрокам, как и они ко мне. Думаю, мысленные вопросы у нас друг к другу были примерно одни и те же. Что он может сделать? Насколько этот индивид опасен и что там у него по снаряжению? У игроков со снаряжением все было в порядке, но большая его часть, насколько я понял, лежала в инвентаре. Но упакованы они были весьма хорошо, только у молота был бронежилет, девушка и пилот носили кольчугу и нагрудник соответственно. Да и по остальным артефактам все было неплохо. Смущало меня то, что я не видел их уровня. С другой стороны, а какая разница, хоть один уровень, хоть 11, человеческий организм все еще весьма хрупкая штука, даже со всякими умениями. К тому же, люди куда сильнее подвержены болевому шоку и панике. Собственно, вот и весь ответ, почему монстры так быстро захватили почти весь город. Мы двигались к краю города, ну, то есть, поближе к МКАДу, ведь всем же известно, что вне МКАДа существует лишь голографическая проекция. В принципе, я на это и рассчитывал, Вряд ли люди смогли бы построить укрепленную базу слишком близко к центру. Ну да и ладно, мне же больше места будет. Хотя ходить сюда, все же, может быть слегка неудобно. Так, привал, скомандовал молот, слегка запыхавшись. Подумаем, что с тобой делать. В ответ, я лишь улыбнулся. Мы зашли в разрушенную кофейню, тут еще сохранилось несколько целых столиков. А еще тут открывался неплохой обзор на улицу, так что для отдыха, в самый раз. «Ну так что ты там хотел предложить?» – спросила девушка, как бы невзначай сделав шаг назад. «Обмен, торговля, сделка, как будет угодно». Я скинул рюкзак, слегка размяв плечи, ненужные мне вещи, но не особо нужные вам. «Это все пиздец интересно, конечно», – прервал меня молот, «но лучше для начала расскажи, кто ты такой. А то, знаешь, не каждый день встречаешь говорящих монстров, предлагающих сделку. А это важно? Ты не поверишь, насколько», без тени сарказма ответил он. «Ну, я стал монстром случайно. Скажем так, не самое удачное взаимодействие с артефактами. А после буря, искра, безумие и разорванные человеческие тушки», хмыкнула магичка. «Я не убиваю людей, если они не пытаются убить меня, пилот», вопросительно сказал молот. «Он не врет. По крайней мере, я не чувствую очередной приступ гнева. Так и хотелось впиться когтями в этого мелкого ублюдка. Одним движением сорвать ему половину лица, заставив корчиться от боли и шока. Как же он достал меня своими умениями. Ну и сколько у него еще есть мерзости в запасе. Может, он может и маячки на монстров вешать, но это был полусекундный всплеск, который даже не отобразился на моем лице. Ну ведь реально по краю ходил, повезло, что я предпочитаю обтекаемые формулировки, а то ведь мог и попасться. Ну допустим, а эти самые люди, которые хотели тебя убить, они ведь, чисто, сука, случайно, не хотели тебя убить, потому что ты напал на них. Нет, да и из людей я убил не так уж много, несколько человек, что решили на меня поохотиться. Глупая и бесполезная смерть. Ага, еще раз скажи, что питаешься не мясом, а овощами с грядки, хмыкнула девушка. «А ты что, достаточно вкусная?» Я слегка склонил голову, оценивающе глядя на нее. Воцарилась нервная тишина. Брошенная фраза заставила ее реально напрячься, и лишь холодный оценивающий взор не позволял ей тут же начать использовать магию. Да и не успела бы, и она это прекрасно понимала. «А ты хорош», — внезапно рассмеялся молот, уловив мою улыбку самыми краешками губ. «Ладно, замнем для ясности. Мне, в целом, плевать, откуда ты артефакты берешь, пока ты не убиваешь меня или моих знакомых, а на твои гастрономические интересы вообще насрать, хоть монстров жри». «Совершенно, кстати, зря». «Что, зря?» Не понял он. «Такое пренебрежение. Мясо монстров весьма вкусное, нужно лишь правильно приготовить и добавить немного специй». «Да, ну, может, как-то и попробую», совершенно серьезно сказал он. «Ну а теперь давай подумаем, чем мы с тобой можем обменяться. Как я и предполагал, это были вполне нормальные люди, возможность заработать они решили не упускать. А то, что торговля будет с монстром, что ж, у каждого свои недостатки. Не разрушать же из-за такой пещерной ксенофобии здоровое развитие капитализма. Вот честно, если человечество когда-то встретит реальных инопланетян, то война с ними возможна только в одном случае, им будет нечего нам предложить в плане торговли. Но кроме артефактов, мне еще нужна была информация о том, что творится в этой части города, и уж так удачно совпало, что молоту нужно было знать, как обстановка ближе к центру. Ну смотри, разложив на столе карту, молот начал водить по ней пальцем. Все тут есть три крупных группы. Ну, из тех, которые не ебнут тебя при первой же встрече. Ну или хотя бы сначала спросят имя и лишь потом будут стрелять. Это Пламень, граф и бог. Тот самый, хмыкнул я, как он там камень поднять смог. Зря зубоскалишь. Среди них, группировка бога является самой отбитой. Хотя какой лидер, такая и группировка. Ладно, давай начнем с более нормальных. Тогда первым будет Пламень, и находится он вот тут. Молот указал на один из ТЦ. Если кратко, обычный мужик, разве что воевать умеет, будь здоров. Уровень у него вроде около 35. Держит ТЦ, за что берет мзду из тех, кто хочет пожить относительно безопасно. На этом и поднялся. Правда, сейчас ты его вряд ли встретишь, заходит он редко. Говорят, в Сокольниках сейчас какую-то ебаку сильную выслеживает. А что по торговле в этом его ТЦ? Ну, если есть лишние пару магазинов пятерок, можешь попробовать, хмыкнул он, но не рекомендую. Я же говорю, мзду он берет буквально за все, за проход, за еду, за возможность торговать внутри и так далее. Лучше уж попробуй на блошином рынке перед этим ТЦ что-то вымутить, может и сойдет, если тебя не грохнут первым, конечно. Я лишь усмехнулся, явно понимая, к чему он ведет, а именно, к своим посредническим услугам. Ну, мы это еще посмотрим, кто кому должен останется. С пламенем закончили, вторым идет граф. Он что-то по типу местного авторитета был, не совсем отмороженный, но было пару случаев. В общем, благородный бандит, картинно сказал молот, обводя место на карте, вот примерно тут живет, и вот его территория. Ну, условно его, там уже как местные решат. Из-за этого они часто грызутся с группировкой бога, эти вообще фанатики отмороженные. Решили, что это случился не пиздец мирового масштаба, а психическое пробуждение человечества. Что такое, нужно объяснять. Если это типичная фанатично-религиозная муть, нет, ну на нет и суда нет. А у них он, кстати, есть, уже пятерых вздернули за оскорбление чувств верующих или как они это там называют. Короче, без особой надобности лучше вот сюда не заходить. И, конечно же, я уловил интонации в его голосе. Есть кто-то еще, ну а куда же без них, только это мутные типы. Если просто, есть король, мужик, поехавший на почве своей силы, не, тут без вопросов, реально силен, видел, как он голыми руками раскидал некроманта со свитой, а ведь там были и костяшки, и незавершенные, и даже голем, так что если пойдешь к нему, лучше сразу какой-то дар подготовь, если ты не баба, то просто хорошим артефактом можешь и откупиться, и пару дней на его территории отдыхать. Ну а если баба, короче, решил он собрать себе что-то по типу гарема, пока движется весьма успешно, в окружении менее 3 девок его еще не видели. Хмыкнув, я оглядел карту, что уже укрылась карандашными пометками, и оставалось лишь одно незанятое место, на северо-восток от моего дома, а тут, уловил мой взгляд молот, живет дядюшка пиздец, так и зовут, а его никто не зовет, он сам, блять, приходит, вздохнул он, там уже территория голода, есть такой мужик, вроде раньше в спецназе служил, а как случилось, что случилось, совсем крышей потек, валит всех, вот вообще всех, там за ночь трупы не успевают сожрать, пробовали валить его уже 3 раза, пока что минус 20 игроков, и чем он силен, ну, для начала, 40 уровнем и всем из этого вытекающим, во-вторых, снарягой, у него аж 12 какие-то, походу, стратегические запасы патронов к нему, ХММ знакомое название, это случаем не тот новый армейский автомат под 5-ки, не, это был АК-12, а АЖ-12, это автомат вроде как специально для спецов делали, давай объясню даже проще, он идет под 12-7Х-55, надеюсь, не нужно объяснять, что эта пулька делает из тела монстра или человека, ну и сам по себе этот псих упакован знатно, сам понимаешь, кучу людей и тварей загасил. Что у него там по артефактам, не очень понятно, но короче, лучше уж сразу с богом идти воевать, чем с ним. Шансов загасить целую секту побольше будет. Настолько силен? Да, коротко и серьезно ответил молот, единственное, что спасает, он не очень общителен. В плане, за свою территорию выходит редко, так что ждем, пока он траванится, он ведь мясо сырым жрет, и монстров, и людей. Может и сдохнет в конце концов, в любом случае, если увидишь злого мужика в алтыне и с надписью «Kill» на бронике, лучше не лезь в ту сторону. Я лишь очередной раз слегка улыбнулся, совсем слегка, лишь краешки губ дернулись. Оказывается, тут было столько всего интересного. Кажется, я даже уже немного отвык от людей и их привычки делиться на группировки. Но мне это наоборот, очень даже понравилось. Осталось только узнать, кому что нужно и как это достать, а там уже можно будет устроить небольшую схемку по торговле патронами во время перестрелки. Глава 13. Еще немного поторговавшись, мы все же пришли к сделке. Торговаться, буквально не зная, что у тебя на руках, не самая легкая идея. Но я все же смог себе выбить бронежилет, 4 гранаты и около 100 патронов к Масинке, причем обещали принести 20 тех самых зажигательных. На сдачу взял 3 полных рожка как, лишними не будут, думаю, под 5.45 я все-таки что-то сумею найти, вот видишь, все нормальные люди, начал было молот, но осекся, хотя нет, не так, даже монстры понимают, что бронежилеты круче ваших лад, девушка, которую звали Фрея, лишь фыркнула, удивительно, как они вообще ходили группой, Мелкие конфликты у них возникали буквально по любому поводу, особенно в плане подбора снаряжения. Молот придерживался тактики, что лучший меч – это АК с магазином бронебойных патронов. Фрия же предпочитала магию и артефакты. Ну а пилот он вообще непонятно, как прибился к этим двум. Но была и одна небольшая проблема. Естественно, оружия и брони на руках у них не было. А значит, нужно было пойти и забрать часть со схрона, а части вовсе докупить. И поскольку я с ними идти не хотел, складывалась проблема. Тот же бронежилет нужно на какие-то артефакты купить. Излишков у них не было, а отдавать свои авансом я не хотел, не настолько доверяю людям. Но решили мы это довольно просто, со мной решил остаться молот, так сказать, в качестве заложника, пока его напарники будут искать все нужное. Я был совершенно не против, как раз будет время более детально узнать про обстановку вокруг, да и может выйдет придумать какую-то цепочку перепродажи, например, тех же частей монстров. Не верю, что игроки до сих пор не научились делать с них что-то ценное. «Знаешь», — сказал молот, когда его напарники ушли, «есть еще одна вещь, о которой я хотел сказать, но не при этих. Секреты от товарищей», — усмехнулся я, — «люди никогда не меняются». «Ну типа», — усмехнулся он, — «но смысл не в этом, слышал я одну штуку вчера. В общем, хрен знает, но пока больше смахивает на байку, либо на тотальный пиздец, тут уж как повезет, или, если выйдет кое-что сделать, на неплохую возможность. Может, уже наконец-то перейдешь к сути?» «Да суть проста, рассказывали, что к некрам затесались люди. Вот прямо ходит рядом с ними и гасит других игроков. С одной стороны, выглядит пиздежом чистой воды. С другой, рассказывали, это не обосравшиеся сопляки 10х уровней. Вот и хотел спросить у тебя, видел ли такое?» «А чисто случайно, губы сами сложились в легкий оскал, как выглядели те, кто рассказывал. Ну, стандартная внешность, 21 и 23 уровни, мужик и баба соответственно». «Стой, погоди-ка, так это ты им помог?» «Они рассказывали, что под конец кто-то некроманту голову снес, а потом еще и стрелка добил. Но они говорили, что это был человек». «Ошиблись. Можешь передать, что заплатить за спасение могут гранатами, патронами и брониками. Ну или что-то в таком роде, короче все, кроме артефактов. Раз уж пошел такой разговор, почему бы не потребовать должок? Тем более, когда есть за что. Лишнее снаряжение мне не помешает. Хотя не против всех монстров поможет огнестрел. В любом случае, патроны и оружие являются именно тем товаром, что в цене точно не упадет. По крайней мере, в ближайшее время. Энда ситуация, получается. Так что это за человек был? Ты хоть успел его рассмотреть? Нет, не знал. Что ладно, неважно. Я решил не упоминать, что не вижу информацию про монстров. Совершенно лишняя информация для молота. Точнее, она-то для него не лишняя, но цены после этого он задрать вполне сможет. Причем так задрать, что я об этом даже и не узнаю. Ладно, это делает ситуацию похуже. Молот помолчал, что-то прикидывая в уме. Да впрочем и хрен с ними, не бессмертные они в конце концов. Много хоть за них опыта дают, как за человека. Слегка оскалился я в ответ. Ты что предложить-то хотел? Его план был давно уже понятен. Не просто же так он остался со мной. Ха, можно даже сказать, что он был бесхитростен в своих хитростях. Молот у меня вызывал ассоциацию с эдаким типичным коммерсом из фильмов про 90-е. Не глуп, но и не сказать, чтобы слишком умен. С решительным характером, и что более важно, с постоянным поиском, на чем бы можно подзаработать. В общем, отличный представитель человеческого вида в постапокалипсе. А что, так заметно? Он слегка улыбнулся в ответ. Давно уже. Вот, все жду, пока ты созреешь. Есть у меня одна идейка. Молот вновь достал карту. Опасная правда, что пиздец. Но навариться на ней можно будет тоже весьма сильно. Кстати, тебе прямо точно зайдет. С чего бы? Ну так вывозить будем стволы и патроны к ним. Ну и всякие обвесы по типу ЛЦУ, фонариков и прицелов. С бронежилетами, правда, не факт, что срастется, но и без них куш приличный. И, естественно, без меня ничего не получится, хмыкнул я. Ну почему же, получится. Правда, скорее всего громко и с кучей трупов. То есть, и риска больше, и делить на большее количество людей. А оно нам надо? Говоришь так, будто бы я уже подписался. При том, что еще вообще не сказал, в чем суть. А суть проста, будничным голосом сказал он. Есть один склад, туда свозится снаряга, что потом распределяется по охотничьим магазинам. Идея в том, чтобы подъехать туда, загрузиться по максимуму и потом барыжить стволами и патронами. Угу, а других таких умных не нашлось, потому, слегка ехидно спросил я. Во-первых, знает об этом не каждый, важно поднял палец молот, это же не сами склады магазинов, а подрядчики. Я работал в оружейном, так что знаю, где эти склады находятся. Знает ли кто-то другой, возможно, но сам понимаешь, таких людей не особо много в принципе. Ну и во-вторых, короче, это за третьим кольцом, прямо сильно за третьим кольцом, и идти туда самому, честно говоря, сыкотно. Да и толпой ходить туда тоже не гениальная идея, половина, скорее всего, тоже ляжет. Мысленно, я даже слегка рассмеялся, не потому, что меня забавляла манера общения молота, скорее от ироничности ситуации. Жизнь подкидывала какой-то уж совсем сбой матрицы, как в фильме «Матрица», только тогда я был подальше от центра, монстры были не такими сильными, да и сам план, менее авантюрным. Ах, да, тогда я еще был человеком. Ну и где же находится твой склад? Как бы тебе сказать, там, где знаю только я, он посмотрел на меня и добавил, не, ну а хули ты хотел, может тебе еще всю свою снарягу отдать? Я понимаю, что мы сейчас, типа, по-дружески беседуем и все такое, но ты совесть-то имей с такими вопросами. Кстати, а тебя как звать-то? А то людоедом кликать не очень-то приятно. А молот явно был не таким простым, как хотел казаться. Ну или просто почитал пару умных книг о том, как нужно вести переговоры. Причем не те, где в окружении стада юристов важные дяди в дорогих костюмах обговаривают судьбы компании, а более приземленные примеры. Когда беседа полудружеская и нужно расположить к себе собеседника с максимальной выгодой для себя, так и зови, другого имени нет. Это долгая история, в общем. А насчет твоей идеи, опиши хотя бы в общих чертах план, там и подумаем. В итоге все прошло нормально. Мне принесли бронежилет, патроны и гранаты, все как я просил. Также узнал, что на оружие спрос тут есть. А значит, в следующий раз можно будет сбагрить дробовик и тот вовсе не ак. Ну и что там я еще найду по дороге. Но главное, что с молотом мы договорились. План был прост. Встречались в следующий раз мы через пару дней. За это время я разведывал подходы в третье кольцо. Ну, чтобы на месте уже ориентироваться. А сам игрок обещал подготовить какой-то ключ, без которого склад не открывался. Думаю, он тут что-то не договаривал. Но это все равно была интересная затея. Назад я возвращался уже куда быстрее. Не знаю почему, но мне было слегка некомфортно на чужой территории. Все тянуло возвратиться поближе к своему дому. Да и, честно говоря, я уже даже слегка проголодался, и эту проблему тоже нужно решать. Как-то сделать себе запасы или что-то в этом роде. Уже через час я вышел к границе своих владений. Как же все-таки приятно возвращаться туда, где тебя любят и уважают. Ну, либо не уважают, но быстро становится обедом, мне такой вариант тоже сойдет. Подойдя к своему дому, я быстро проверил всякие приметные места. Убедившись, что вокруг забора никто не топтался, я наконец-то зашел внутрь. Теперь у меня было несколько дней для подготовки. Нет, ну ты представляешь, увлеченно рассказывал я Захару, уплетая стейк из гончей, я только сейчас это понял. Это же каким идиотом нужно быть? Видимо, превращение в монстра не очень пошло на пользу мозгам ХМ, или наоборот, раз уж я об этом задумался. Ну да неважно, цветок опять сидел напротив меня и тоже обедал. Только ему я скармливал кровь и мелкие отрубленные части, которые не пошли на стейк. Кстати, если так посмотреть с момента, когда я забрал его из подвала, он заметно увеличился. Хотя самое главное, он стал умней. И вроде как это опасно, но с умным монстром вполне можно договориться, в отличие от вечно агрессивного овоща с клыками. Вот скажи, почему люди стали доминирующим видом? Цветок слегка склонился, как бы заглядывая за мою спину. Не, оно-то понятно, что с помощью оружия. Но ведь раньше-то у нас оружия не было, так что правильный ответ – путем накопления знаний. Да, я понимаю, концепт сложный, но самое сильное, что есть в человеке, это почти бесконечный потенциал улучшения. Кстати, теперь Захар и правда выглядел куда более заинтересованным. Раньше у него был такой вид, что либо ему плевать, либо он сейчас попробует меня цапнуть. А сейчас, вполне приличный слушатель, и даже не чавкает во время еды. Смотри, какая фигня, сам человек, вообще бесполезный кусок мяса. Да он даже укусить нормально не может, У нас только два условно острых клыка, но за счет развитой кисти и еще некоторых анатомических вещей, человек может научиться очень хорошо драться даже без оружия. Настолько хорошо, что даже без когтей, клыков и хвостов я могу спокойно убить средние силы монстра. По крайней мере, моего уровня. А теперь представь, что может сделать опытный человек с оружием. Собственно, идея была не своевременной, но полезной, мне нужны тренировки. В последнее время, я дрался как монстр, яростно, наплевав на боль и разрывая врага, как тупой монстр. Драться нужно не яростно и с каждым врагом, а эффективно и с минимальными потерями. Взять те же удары руками или локтями. Это и так весьма эффективное оружие, а теперь представьте, что на данных местах еще нарастает костяная броня, или же наращивать себе выступы на костяшках, один такой удар вполне может увести врага в нокаут. Это не говоря уже о том, что нужно не разрывать врага на части, а работать по важным местам, связкам, артериям, внутренним органам. Короче говоря, неправильно я дрался, причем очень долго, так что теперь нужно будет переучиваться и начинать нужно прямо сегодня. Времени не так много, но хотя бы основы вспомнить прямо-таки необходимо. Единственное, что не особо понятно было, а где вообще тренироваться. Столько монстров в округе просто не водится. Боксерская груша, даже если я ее найду, скорее всего после пары десятков ударов разорвется. Видимо, придется колотить стенки, желательно не своего дома. Доев, я потянулся, подкинул еще еды Захару с предупреждением, чтобы не ел все сразу, и вышел на балкон. Я же не шутил, говоря, что начинать нужно прямо сейчас. Спрыгнув с крыши и уйдя в перекат, я направился к ближайшему дому. Надеюсь, из этой затеи получится что-то толковое. 2 дня пролетели быстро. Наконец-то, я кое-как решил проблему с едой. Для этого пришлось вынести 30 кг соли и убить нескольких забредших монстров. Кстати, с этим уже тоже начинались проблемы. Все больше и больше нежити забредало на мою территорию. В любом случае, теперь у меня было около 40 кг мяса, что теперь сушилось. И вот тут была проблема. В теории, для сушки мяса нужна либо сушилка, либо духовка, либо хотя бы холодильник. У меня же была только соль и мясо. Немного подумав, я махнул рукой. Это мясо мне нужно не для дегустации под элитные вина, а для запаса на случай, когда я не смогу выйти на охоту. Так что, нарезав его относительно тонкими кусками, я закинул полученные пластины в соль и поставил пластиковые емкости с ними в подвал. Но куда интереснее продвигались тренировки. Для начала, пришлось немного привыкнуть к своему телу, как бы глупо это ни звучало. Да и была такая проблема в общем, теоретически я знал, как нужно наносить удары, как бить хуки, как делаются лоу-кики и прочее. На практике же они получались у меня весьма коряво, но тренировки включали не только рукопашный бой. За это время я довел до ума жвала, вырванные у той паучихи. Они были серповидными, но все же их изгиб не был столь велик. Так что, в принципе, сражаться ими можно было почти как большими длинными ножами. Ну, в большом отдалении, но принципы были почти те же. С помощью найденного в магазине напильника, мне удалось слегка их подточить, сделав эдакую рукоять. Ее я потом обмотал паракордом. В результате вышло весьма неплохо. Но все равно нужно было еще поучиться управлять ими, все же разница с ножами была огромная. Последним же компонентом моих тренировок был паркур, точнее то, что я просто учился быстро лазить. Пока успехи были не такими выдающимися, но по голой кирпичной стене я спокойно мог залезть метров на 10-15 вверх, больше просто не было. Оказывается, если иметь когти на руках и ногах, лазить на удивление куда проще. Утро оказалось на удивление бодрым. Не знаю, тренировки ли это или просто хорошее настроение, но чувствовал я себя отлично, уверенным, сильным и готовым к новым свершениям. К тому же, за эти несколько дней я даже совершил одну вылазку в 3-е кольцо. В принципе, оно было скорее эдакой психологической чертой, чем реальной. Монстры за ним были примерно такие же, чего-то особо страшного тоже не наблюдалось. Но вот трупов людей явно больше. Хотя даже не трупов, а следов, что трупы здесь были. Оружие, обрывков одежды, пятен крови и иногда каких-то артефактов. Но ничего интересного, артефакты даже на вид были предельно дешевыми. Наверное, это от тех, кто умер в первые дни. Эх, а ведь сколько времени уже прошло.